Секция 11 сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Агрономия. Глава 2. Какой-то старик с седой бородой, согнутый, кашляющий, который ходил взад и вперед по крыльцу, заложив за спину руки, бросился к нам навстречу. Он почтительно помог господину Леша выйти из экипажа. «Но, дедушка Фонтенель, ходил ли ты за ветеринаром для коровы?» «Да, господин Леша, прежде всего сними шляпу. Где это видано, чтобы слуги говорили с господами в шляпе?» «Хорошо, ну и что же сказал ветеринар?» «Он сказал, что корову нужно зарезать, господин Леша». «Он дурак твой, ветеринар! Зарезать такую корову, которая стоит 500 франков! Ты сделаешь мне удовольствие, дедушка Фонтенель, и отведешь корову сам, ты понимаешь, сам, к Костоправу, в Сен-Мишель, и сделаешь это сейчас же. Ну, проворней, ваше сиятельство!» Старик поклонился и пошел, но Леша вернул его назад, крикнув ему «Псс!», так как кличут собак. «Я позволяю тебе, — сказал он, — надеть на голову твою шляпу и даже твою корону, если ты не продал ее со всем остальным. Теперь отчаливай». И, повернувшись ко мне, этот шут Леша объяснил мне, что старик был у него управляющим, что его настоящее имя было граф де ла Фонтенель, что он приютил его у себя, разорившегося, без всяких средств, для того, чтобы спасти его от нищеты. «Да, дружище», — так закончил он свой рассказ, — «это дворянин, граф. Вот как я третирую их, ваших графов-то. У меня с дворянством не церемонится. Разве не по моей милости живет на свете этот вельможа, а? Ну, войдем». Вестибюль был огромный. Громадная лестница, украшенная перилами из старого дуба, вела в верхние этажи. В отворенные двери видны были целые анфилады комнат, где стояла неизвестно чем обитая мебель, которая была покрыта чехлами, а люстры были завернуты в металлический газ. Напротив входной двери занимал целую стену план имения. Огромная карта, раскрашенная яркими красками. «Послушай, — сказал мне Леша, — вот мой план. Ты видишь на нем мои поля, мои леса, так как будто бы ты гулял по ним. Эти красные четвероугольники — это 20 моих ферм. Развлекись этим, посмотри план, а я пойду скажу жене, что приехал гость. Ты знаешь, я тебя не стесняю. Смотри все. Хочешь снять шляпу, чтобы она тебе не мешала? Налево, вон там, вешалка, не стесняйся. Ты не подумай, что у меня такая жена, как парижские дамы. Предупреждаю тебя, что она крестьянка и не знает приличий. А как она мне вредит? Нет, как она мне вредит, это ужасно. Да, оно так, это так и есть. Ты видишь, вот это черное? Это мой винокуренный завод. Не хочешь ли сесть? Не стесняйся». Вокруг меня было немного мебели, только большие шкафы красного дерева, столы, плетеные кресла, скамейки, обитые кожей, и несколько картин, изображающих охоту. Но на шкафах, на столах и над картинами везде чучело птиц в драматических позах и с медными дощечками на шее, на которых вырезаны надписи вроде следующей: «Королевская цапля, убитая господином Теодулом Леша, владельцем имения Вопердю, на его лугу Вальдио, 25 сентября 1880 года. Я увидел также в мраморной жардиньерке, находившейся внизу большого зеркала, деревянные башмаки, туфли, резиновые калоши и множество набросанных, как ни попало, странных и ужасных вещей. Леша очень скоро вернулся назад в сопровождении своей жены. Это была маленькая, толстенькая и улыбающаяся особа, которая скорее катилась, чем шла. В ее глазах были написаны проницательность и откровенность. На ней был надет огромный чепец, над которым возвышался целый пук цветов, и широкие бриды которого хлопали у нее по плечам точно крылья. Мадам Леша сделала два реверанса и сказала мне немного охрипшим голосом: «Это очень любезно с вашей стороны, месье. Очень любезно, что вы приехали к Леша. Он, должно быть, насказал вам с три короба, но, право, не надо обращать внимание на то, что он говорит. Нигде не найдешь такого хвостуна и такого шутника, как он. Это очень вредит ему в глазах тех, кто его не знает, но на самом деле он совсем не такой дурной человек, каким он кажется. Это у него страсть говорить все шиворот на выворот. Господи, он не знает, что бы только ему выдумать. Когда ему придет такая охота, то он все говорит, не переставая». Леша покачивал головой, пожимал плечами и смотрел на меня, подмигивая глазом, вероятно, желая убедить меня не слушать той чепухи, которую несла его жена. «У вас, — сказал я мадам Леша для того, чтобы отклонить разговор в другую сторону, — у вас великолепное имение». Мадам Леша вздохнула. «Оно слишком велико, видите ли. Я никак не могу приучиться жить в таких больших зданиях. Тут заблудишься, а потом это обходится так дорого. Да, Леша хотел во что бы то ни стало сам обрабатывать землю. Он не хочет делать так, как другие. И вот у нас каждый день новые выдумки, паровые машины, опыты. Мало того, что на это уходит много денег, я хорошо знаю, что рожь не продается, никто ее не покупает, и нет никакой прибыли жать ее. Но вот Леша вдруг выдумал посеять тут рис. Он сказал сам себе: рис хорошо растет в Китае, отчего же он не вырастет и у меня? Разумеется, он не вырос. Да и совсем другим такая же история». Вошел лакей. «Ну, парень, готов ли завтрак?» — спросила она. И сейчас же, повернувшись ко мне, она спросила у меня: «Вы, должно быть, проголодались, потому что вы все утро были в дороге. Ах, Господи, у нас вы позавтракаете, чем Бог послал. Не взыщите. Если люди и богатые, то это не резон для того, чтобы есть одни только трюфели и тратить много денег на стол. Пойдемте завтракать. Послушай, Леша, этот господин, наверное, пьет сидр». «Конечно, он пьет сидр», — подтвердил решительным тоном Леша, который потащил меня в столовую, повторяя мне шепотом на ухо: «Не обращайте внимания на хозяйку, она не знает светских приличий. Ах, как она мне вредит!» Завтрак был отвратительный. Он состоял из остатков старого кушанья, очень странно приправленных. Я обратил особенное внимание на блюдо, составленное из маленьких кусочков когда-то жареной говядины, телятины, которую подавали раньше с белым соусом, цыпленка из фрикасе, которое подавали, бог знает, за сколько дней перед этим. Все это плавало в жидком щавельном соусе, и блюдо это показалось мне самым новомодным винегретом. 5 или 6 винных бутылок, почти пустых, стояли в ряд на столе перед Леша, который время от времени сливал остатки из них в мой стакан, заявляя при этом всякий раз, что он раскупоривал хорошее вино только по воскресеньям, а в будни только тогда, когда у него бывали званые обеды. Озадаченный тем, что я видел и слышал в продолжении целого часа, я, по правде сказать, не знал, как держать себя в присутствии этих двух жалких существ, которые, благодаря тревожащей ум иронии жизни, потеряли разум от миллионов. Мною овладевала глубокая грусть, и в то же время мне становилось тошно от зловония этого богатства, приносящего только вред и соединенного со скряжничеством. К этому присоединилось еще горькое сознание бессилия человеческого правосудия, сознание бессилия прогресса и социальных революций, которые привели только к Лиша и к его 15 миллионам. Итак, только для того, чтобы дать возможность Лиша валяться как свинье в награбленном им золоте, в этом нечистом золоте, люди сеяли на все четыре ветра в продолжение веков семена идей, и кровавая роса падала с вышины возводимых народом эшафотов на старую, истощенную и бесплодную почву. И мне казалось, что я вижу в открытое венецианское окно столовой, которое служило как бы рамой для картины, для отлогих склонов, волнообразных лужаек и для высоких густых лесов, принявших синеватый оттенок. Мне казалось, что я вижу, как со всех сторон горизонта тянутся одни за другими ряды проклятых нищих и обездоленных судьбою людей, которые подходят и разбивают себе члены и череп о стены замка Вапердю. Я молчал все время. Я не находил ничего, что мог бы сказать. Вдруг Лиша воскликнул. «Когда я буду депутатом?» «Да, когда я буду депутатом». Он докончил свою мысль тем, что начал вертеть над головою свою вилку. Жена смотрела на него с сожалением и несколько раз пожала плечами. «Когда ты будешь депутатом?» — повторила она. «Депутатом? Это ты-то? А, да, депутатом. Ты слишком глуп для этого». Затем она обратилась ко мне, призывая меня в свидетели. «Я спрошу у вас, месье, ну, можно ли со здравым смыслом говорить подобные вещи? Вот он, как вы его видите, баллотировался 3 раза, и все 3 раза он не мог собрать больше 300 голосов. Мне было бы стыдно на его месте, право, так. Но знаете ли вы, во что обошлись нам эти 300 голосов? В 600 000 франков, месье. Это так же верно, как и то, что эта бутылка стоит здесь. О да, я подошла, уверяю вас. 600 000 франков, ни одним су не меньше. Это значит, что на каждый голос приходится 2000 франков. И он еще говорит, что будет опять баллотироваться. Послушайте, вы не можете себе и представить, что он выдумал сделать на последнем празднике 14 июля. Это было, как он говорит, манифестацией. Ну так вот, он велел выкрасить в 3 цвета стволы всех деревьев в аллее. Лиша улыбался. Он потирал себе руки и, по-видимому, радовался тому, что упоминали об одном из его подвигов, об одной из тех высоких идей, которые иногда выходили у него из головы. Он смотрел на меня, ожидая увидеть в моих глазах одобрение, восторг. «О, ловко, а?» — спрашивал он меня. «Но разве женщины понимают что-нибудь в том, как надо вести народ? Выслушай меня, дружище, на этот раз меня выберут депутатом. И это не будет мне стоить ни сантима. У меня есть план борьбы. Ты узнаешь мой план. Я выставляю себя агрономом-социалистом. Я кандидат радикальной агрономии. Не нужно больше армии, не нужно больше судов, не нужно больше сборщиков податей. Я уничтожаю все это. Не будет больше бедных, все будут собственниками. Ты узнаешь мой план позже, во время выборов. Нет, но как это щелкнет по носу всех, кюре? Ах, я и забыл, ведь не будет больше их кюре. Ведь это кюре помешали мне пройти, потому что я вольнодумец и не причащаюсь. Ах, они попляшут от моего плана борьбы, эти сумасброды. При этих словах мадам Леша вспылила и закричала. «Замолчи! Я запрещаю тебе называть так священников и отзываться так дурно о религии при мне, ты слышишь? Господи, с ним, да это хуже, чем с детьми! Не подумайте, что он безбожник, месье, но когда он с гостями, то он никогда не может не похвастаться. Да ведь чуть и где у него кольнет, он так и думает, что ему пришел конец». И немедленно минуты посылает за священником. Если бы только слушать его, бедняжку, то кюре не выходил бы от нас, то и дело причащал его. Право, так. Леша, чтобы скрыть смущение, которое он чувствовал при упреках своей жены, барабанил пальцами по краю своей тарелки и, глядя на потолок, следил за полетом мухи, насвистывая небрежно какую-то арию. Затем он кашлянул и сразу переменил разговор. «Жаль, — сказал он мне, — жаль, что ты не приехал в замок 2 недели тому назад. Я танцевал кан-кан. И вот ты увидел бы, умею ли я танцевать кан-кан, как в Париже, дружище!» И, ерзая на своем стуле, он выставил вперед руки и делал ими какие-то смешные движения. «Ах, похвастайся, похвастайся еще и этим!» — сказала со вздохом мадам Леша. «Потому что это от тебя... По милости твоего канкана у нас нет рубашек. Посудите сами, масье, мы каждый месяц принимаем гостей из города. Это все очень любезные господа, и их дамы тоже. В особенности господин Готинель, скупщик закладных, большой весельчак. Это правда, что он умеет посмешить компанию. Представьте себе, что он играет на рояле ногами, носом. Всем чем угодно. И играет очень хорошо. Он всегда смешит меня, этот господин Готинель. А потом все, что он говорит, это так смешно. Так вот, 2 недели тому назад этот господин приехал к нам со своими дамами. После обеда они стали танцевать. И я, право, не знаю, что это пришло им в голову. Было очень жарко, если вы помните». И, Господи, Боже мой, как они вспотели! Вот как они вспотели! Впрочем, мы отворили все окна, но в воздухе чувствовалось, что будет сильная гроза. А потом, когда люди так бесятся, было очень весело. А когда бывает весело, то время проходит скоро, не правда ли? И обо всем позабываешь. Мы забыли, в каком часу отходил поезд. Я подумала, Господи, придется оставить их всех ночевать. А это немалая забота. Хоть у нас и много комнат, но часто не достает постельного белья. А нужно было постельное белье на 16 человек. Ведь от этого можно совсем потерять голову. Тем хуже. Наконец, мы кое-как разместили их. Но только представьте себе, ведь дело этим не кончилось. Всем этим гостям нужно было дать также и рубашки, потому что их собственные рубашки были такие мокрые, что хоть выжимай. Леша дал свои рубашки мужчинам, а я дала свои дамам. А потом я велела сушить их собственные рубашки в печи. Я так думала, что они могут надеть их на другой день. А на другой день рубашки, разумеется, были сухие, но если бы вы только видели, они были грязные-прегрязные, все смяты, настоящие тряпки. Надеть их было невозможно, никак невозможно. И тогда Лиша снова дал свои денные рубашки мужчинам. Все они уехали очень довольные. Так вот, месье, после этого прошло уже 2 недели, а они все не присылают назад наших рубашек. Вы можете сказать все, что вам угодно, но я нахожу это неделикатным. Хотя у нас и много белья, но ведь 16 рубашек – это целое приданое. Завтрак был кончен. Мы встали из-за стола, и Лиша, взяв меня под руку, потащил очень скоро за собою, говоря, что хочет показать мне свое сельское хозяйство. И мы отправились. Отделавшись от своей жены, Лиша снова сделался веселым, оживленным, словоохотливым и хвастался еще больше, чем прежде. Он умолял меня не верить ни одному слову из того, что она рассказывала за завтраком, и клялся честью, что он был вольнодумцем, что он не верил ни в Бога, ни в черта, и что хотя он был социалистом, но в сущности презирал народ. Он также сказал мне по секрету, что в городе у него была любовница, на которую он тратил много денег, и что все красивые девушки в деревне были от него без ума. «Ах, бедная жена!» — сказал он в заключение. — Как я ее обманываю! Как я всех их обманываю! Мы побывали на скотном дворе, в конюшнях, на птичьем дворе. Он не пропустил ни одной коровы, ни одной курицы, называл кличку каждого животного, говорил, сколько оно стоит, и перечислял главные его качества. Когда мы шли с ним по парку, то он соблаговолил сообщить мне, что у него было 12 000 высоких дубов, 36 000 елей, 25 972 бука. Что касается до каштанов, то у него их было так много, что он не мог сказать с точностью их числа. Затем мы вышли в поле. Перед нами расстилалась обширная равнина, без всякой растительности. На ней не было ни травинки, ни деревца. Гладкая, как дорога, земля была тщательно взбаранована и укатана катком. Пролетавший над ней ветер поднимал целые облака пыли, которые кружились спиралями светло-желтого цвета и при свете солнца казались растрепанными. Я удивлялся тому, что не вижу пред собою в половине августа поля, засеянного рожью или клевером. «Это мои запасные земли», — сказал мне Лиша. «Я сейчас объясню тебе, что это значит. Ты понимаешь, ведь я не землепашец, я агроном. Хорошо ли ты понимаешь, в чем тут разница?» Это значит, что я обрабатываю землю как человек интеллигентный, мыслитель, экономист, а не так, как крестьянин. И вот я видел, что все сеют рожь, ячмень, овес, свеклу. Но какая может быть в этом заслуга? И в сущности говоря между нами, к чему все это служит? А потом рожь, свекла, ячмень, овес, все это так старо, так избито. Нужно что-нибудь другое. Все идет вперед, и почему же только ради того, что все отстали, я, Лиша, владелец Вопердю, с 15-миллионным состоянием, агроном, социалист, должен быть также отсталым человеком? Нужно быть человеком своего века, черт возьми. И вот я избрал новый способ культуры. Я сею рис, чай, кофе. Сахарный тростник. Какой переворот? Но ты должен отдать себе ясный отчет во всех последствиях этого. Ты как будто не понимаешь? Я при своей системе совершенно уничтожаю колонии и в то же время уничтожаю и войну. Это тебя озадачило? А, ты никогда не думал об этом. Теперь уж не нужно будет ехать на край света за этими продуктами. Теперь их можно будет получить у меня. Во-пердю. Вот где настоящие колонии. Это Индия, это Китай, Африка, Танкин. Только признаюсь тебе, все это еще не выходит из земли. Нет. Мне говорят, климат не годится. Вот вздор какой. Климат тут ничего не значит. Удобрение. Вот в чем все дело. Мне нужно удобрение. Я ищу его. У меня есть химик, для которого я выстроил вон там, за лесом, павильон и лабораторию. Это он ищет уже 3 года. Он еще не нашел, но найдет. Так вот то, что ты видишь там, это рис. Все это рис. А я думаю, вот что. Птицам надоела рожь, которую они клюют так давно. Они набросились на рис и не оставили ни одного зернышка. Вот что я думаю. А потому я велю истреблять их всех. Ты можешь смотреть сколько угодно. Во всем моем имении нет ни одной птицы. Я употребил хитрость. Я плачу 2 су за каждого убитого воробья. 3 су за лесную канарейку. 5 су за малиновку. 10 су за соловья. 15 су за щегленка. Весною я даю 20 су за гнезда с яйцами. Их приносят мне из окрестностей дальше, чем за 10 лье. Если это распространится, то через несколько лет я уничтожу всех птиц во Франции. Пойдем, я покажу тебе очень любопытную вещь. И, вертя своей тростью в воздухе, он зашагал по рисовому полю, останавливаясь по временам для того, чтобы сорвать травку, и, рассмотрев ее, бросал, говоря: «Нет, это парей». Через час ходьбы по пыльной и горячей земле мы дошли до обширного зеленого поля, которое от самого края большой дороги поднималось отлогим склоном до опушки леса. И я, подобно действующим лицам в классических трагедиях, остановился в остолбенении. На светлом фоне люцерны выделялся клевер темно-фиолетового цвета, причем ясно вырисовывались все буквы, которые составляют имя Теодул Леша. На этой зеленой скатерти не только можно было прочесть это имя, но оно казалось живым. От ветра, который качал верхушки травы, она переливалась, как волны, иногда увеличивая буквы имени, а иногда суживая их, смотря по своему направлению и силе. Леша, который так и сиял, смотрел на свое имя. Оно трепетало, танцевало и бегало, и на этом море яркой зелени виднелись кое-где, точно звезды, цветы мака. Он наслаждался тем, что смотрел на это волшебное имя, раскинувшееся под небом, выставленное на показ прохожим, которые, конечно, останавливались перед этим именем, читали его и произносили с каким-то таинственным страхом. Он шептал в восхищении, произнося отдельно каждый слог: «Теодул Леша! Теодул Леша!» С лицом, сияющим торжествующей радостью, он обратился ко мне: «Хороша выдумка, а? Представь себе, что я выписал знаменитого садовника из Парижа для того, чтобы засеять это поле, потому что, ты, конечно, понимаешь, здесь никто не был способен на такой фокус. Не правда ли ведь лестно видеть свое имя, написанное таким образом? Увидя это имя, всякий сейчас подумает: это, наверное, не какой-нибудь выскочка. А потом, если бы все подписывали таким образом свои поля, то не было бы споров о праве собственности, не правда ли? А у меня есть и другие, еще более грандиозные идеи. Пойдем вот здесь. Мы прошли мимо поля, засеянного люцерной, и вошли в лес через молодняк каштанов. И когда мы дошли до широкой аллеи, выровненной граблями, точно аллея в парке, мы увидели, что идет какая-то бедная женщина, у которой сгибалась спина под тяжестью связки хвороста. За ней шли двое маленьких детей в лохмотьях и босоногие. Леша весь побагровел. В его глазах блеснуло пламя гнева, и, подняв свою трость, он кинулся на бедную женщину. «Нищая! Воровка!» — кричал он. «Что ты тут делаешь у меня? Я не хочу, чтобы у меня в лесу собирали хворост! Я не хочу этого, негодная бродяга! Ну, бросай мой хворост! Что ж ты не бросаешь мой хворост, когда я приказываю?» Он схватил связку за ивовый прут, которым она была связана, и так сильно потряс ее, что женщина вместе со связкой покатилась по дороге. «Кто позволил тебе ходить по моим аллеям твоими грязными ногами? Говори! Ты, может быть, думаешь, что это для тебя я велел выровнять их граблями, эти мои аллеи, а? Старая воровка? Что ж ты мне не отвечаешь, когда я говорю с тобой?» Женщина, которая все еще лежала на земле, стонала. «Добрый господин, я не сделала вам никакого вреда. Мы всегда подбирали хворост, и никто из человеколюбия ничего не говорил нам. Мы такие несчастные». «Никто тебе ничего не говорил», — отвечал на это свирепый землевладелец, размахивая своей тростью. «Разве я никто, я-то? Я господин Леша, ты слышишь? Господин Леша, которому принадлежит Вопердю. Вот тебе воровка, вот тебе нищая». Трость поднималась и опускалась на старуху, подбиравшую хворост. Она плакала, билась, звала на помощь, между тем, как напуганные маленькие дети испускали раздирающие душу крики, и слышно было, как эта бедняжка, стоная и рыдая, кричала: «Ай, ай, вы не имеете права бить меня, злой человек! Ай, ай, я буду жаловаться на вас, мировому судье! Ай, ай, я скажу жандармам!» При слове «жандармам» Леша сразу остановился. В его налитых кровью глазах вдруг показался испуг, и его побагровевшее лицо сейчас же побледнело. Он вынул из своего портмоне золотую монету и почти с умоляющим видом всунул ее в руку старухе. «Вот тебе 20 франков, бедная женщина», — сказал он ей. «Ты видишь, это 20 франков. Ха-ха! Ведь это хорошие деньги, 20 франков, а? А потом, знаешь ли, ты можешь собирать хворост сколько хочешь. Ведь ты видела, скажи, это 20 франков. Когда ты их истратишь, то опять приходи ко мне за деньгами. Ну, до свидания». Мы вернулись в замок молча. Приближался час отъезда. Когда я садился в экипаж, то Леша сказал мне: «Ты видел старуху в лесу?» «Да». «Ну так ее муж — это еще голос за меня на выборах. Что ж ты хочешь? В настоящее время нужно подкупать народ». И, засмеявшись злым смехом, так что были видны все его зубы, он прибавил: «И бить его». Конец 11 секции.